Проснулась я резко, будто кто-то тронул меня за плечо и шепнул: «Пора!». Однако оказалось, что то был зов изнутри, а не снаружи. В комнате я была одна-одинешенька и чувствовала себя, мягко выражаясь, странно, во власти ощущений поразительно новых и в то же время удивительно знакомых, что тревожило. Часы показывали 7 вечера. Кулинары, видимо, все еще заседают за закрытыми дверьми, наверстывая упущенное за день. Иначе Бен уже бы за мной пришел. Я ни о чем не жалела. Израненному сердцу требуется время, чтобы шрамы затянулись. Как банально. Честно говоря, все мысли о моем дорогом супруге рассеялись, словно унесенный ветром песок, под напором иных эмоций, тех, которые я считала погребенными навеки. «Хватит строить из себя отшельницу!» — шепнул демон. «Никого ты не обманешь! Вставай, одевайся и чеши из этой поганой комнатенки! Ты знаешь, что тебе нужно! И кому это повредит? Вспомни, как долго тянулось это их собрание вчера вечером!» «Золушка, а у тебя времени аж до полуночи!» Не найти в словаре достаточно определений, чтобы описать мою тягу, отчаянную, неодолимую, жадную и ненасытную. Я чувствовала себя как директриса пансиона благородных девиц, которая вдруг обнаружила, что она оборотень. Холодок пробежал по моей спине. Я сопротивлялась, честное слово, и отчаянно боролась с этой тягой. Натянув одеяло до самого носа, приказала себе возвращаться в уютное гнездышко сна. Слабости или тошноты нет и в помине, но я со всей очевидностью тяжело больна. Последние несколько дней я ведь неважно себя чувствовала. Но сейчас, впервые за беременность, я испытывала прилив кипучей энергии. Рука моя отбросила покрывало. К чему бороться с неизбежным? В грязном ручье есть местечко, где я смогу утолить свою жажду. Посижу в темной кабинке, надежно замаскировавшись. Воображение разыгралось. Однако, выбравшись из постели и взявшись за одежду, я напомнила себе, что в любой момент могу пойти на попятную. Квадратный глаз окна сукаризный взирал на меня. Совесть соднила душу, будто наждачная бумага. Риск быть замеченной на пути от дома до лодочного ангара был велик. Но сейчас можно было об этом не беспокоиться. Я нырнула в платье-мешок, приобретенное утром. О, невозможно, чтобы эта желтолицая особа в зеркале была я. Мыслимо ли показываться на людях с такой физиономией? Что касается моих бедер, они походили на накладные конструкции. Но верят ли в грязном ручье, что это новый выверт моды, вроде как ватные подплечники? Неудивительно, что с изобретением электричества среди людских масс так возросла популярность косметики. Пламя свечи кого угодно красит, так же, как и смягчающий бальзам, увлажняющий тон с перламутровым отливом, румяна, духи и блеск для губ. Руки мои с виртуозностью талантливого пианиста порхали над баночками и коробочками. Стиль – вот что главное. Никаких там буйных зарослей, зачесанных назад искусственных кудряшек, никаких мушек, столь любимых французской графини. Всегда следует выглядеть как леди, особенно если намереваешься вести себя, как не подобает леди. Расхожая мудрость тетушки Астрид. 7 минут спустя я выглядела, если не заново родившейся, то, по крайней мере, вполне презентабельно. Элли Хаскил из Англии – просто прелесть. Я распустила волосы, за которыми можно будет спрятаться от косых взглядов. Взяв в руки сумочку, я наблюдала, как мои пальцы медленно подбираются к покоящемуся на тумбочке карандашу. Что написать Бену на тот маловероятный случай, если собрание кулинаров закончится до моего возвращения? Ну что, у женщин тоже есть свои секреты? В воздухе витал слабый аромат лосьона после бритья. Я вдруг засомневалась, а правильно ли я поступаю. Дрожащей рукой я вывела: «Уехала в грязный ручей. До встречи». Скорчив гримасу недремлющему окну, я выключила свет и, поклявшись в душе, что отлучаюсь ненадолго, выпорхнула в коридор, погруженный в тягостную тишину. Неужто фильм «Печальный дом» безмолвно, бесконечно разыгрывается в этих стенах? И смерть притаилась за поворотом лестницы, поджидая новые жертвы? И может ли статься, что я, сама того не ведая, столкнусь с каким-нибудь призраком? Блондинки, дворецкого, школьника или даже моей матери? Пускай сцену, где она была занята, снимали в ночном клубе, но это не отменяет того факта, что моя мамочка – часть истории этого дома. Вспомнив ее роковое падение со ступени на железнодорожной станции, я не смогла заставить себя подойти к лестнице. Вместо этого я двинулась к лифту, сопровождаемая гулким эхом собственных шагов. Открыв дверь подъемника, я пристрастно оглядела подвесную клетку. Только сжигающая изнутри страсть заставила меня ступить на борт. А вдруг застрянет? Что, если сквозь металлические решетчатые бока повылазят острые ножи и исполосуют меня? Ох, молчала бы авантюристка трусливая. Схватившись за тяжелую латунную дверь, я ее захлопнула. С поразительной отвагой нажала кнопку с цифрой 1, мотор загудел, и внутри у меня все упало. Впрочем, пока что все хорошо. Трупы в руки не сыплются. Вниз и полный вперед. Так, в коридоре все спокойно. Выходим на знойный воздух. И я тут же почувствовала себя лучше. Менденхолл представлял благодатную почву для грибка, больного воображения. Петляя по зигзагообразной тропинке, я обогнула сад камней. Бедный старикан Джошуа. Ему следовало выбрать или особняк поменьше, или остров побольше, чтобы дом не выглядел таким переростком. Ускорившись, я поравнялась с садиком, где, по словам мисс Затсон, произрастало все необходимое, дабы вернуть мне любовь Бена. У нас в Мерлинкорте тоже растут в саду разные травки. Джон свято верует в силу мятного соуса с жареным ягненком. Я подошла к лодочному ангару. И вот и наша старушка, Нелл Гвин, аккуратно свернутый оранжевый квадратик на правой полке. К сожалению, я вряд ли успею ее надуть до Рождества. Опустив сумочку на садовую скамейку из фальшивого мрамора, я убедила себя, что гость имеет право воспользоваться моторной лодкой, не спрашивая разрешения у любезных хозяев. Нужда придала мне скорость и силу. Едва спустив судно на воду, я вновь ощутила себя гордостью команды гребцов школы Святой Роберты. Весла мои двигались в мощном ритме, подобно соединительным стержням парового двигателя. Я глубоко вдыхала запах реки. А борта лодки бились и плескались волны цвета перестоявшегося чая. Я была свободна и спешила навстречу с судьбой. Так что лить слезы некогда. А это кто там? В поле моего зрения появилась еще одна моторка, распыляя фонтаны брызг. Пипс преследует меня, или же того хуже, береговая охрана? Ни то, ни сё, слава тебе, Господи. Всего лишь мерзкие речные крысы, которые не в силах обойти вниманием безымянную моторку. Вдалеке маячила парочка белых парусов, напоминая наволочки, вывешенные для просушки, но в остальном я была наедине с рекой. К тому времени, когда я привязала лодку к низкорослому деревцу у кромки воды, я была сыта по горло мореходной жизнью и готова двинуть веслом любого, кто бы косо на меня посмотрел. Однако, когда я добралась до главной улицы, то лихорадочное возбуждение, пригнавшее меня к этим берегам, дало полный назад. Ни единого автомобиля, не видно и пешеходов. А вдруг этот городок действительно существует лишь в воображении проезжающего мимо странника? Да нет, ерунда. Возле магазинчика под вывеской из кабины изделия прогуливался более чем реальный пес размером с медведя и отнюдь не умиротворяющего вида. Истекая слюной, пес что-то жевал. Может, мне поджать хвост и поскорее навострить лыжи обратно в Менденхолл? Невозможно. Я молнией метнулась мимо бара Джимми. Шаги мои точно эхо вторили глухому стуку моего же сердца. Дождавшись зеленого света, я перебежала улицу и, не чуя под собой ног от восторга и томления, устремилась навстречу заветному месту. Но что это? Наткнувшись на табличку «Закрыто», я едва не разрыдалась от разочарования. Мексиканское кафе «Мартино». Ресторанчик был в точности таким, каким я его представила, когда Мэри упомянула о нем у бара Джимми. Неброское здание с облупившимся фасадом и окном, заставленным изнутри катками с растениями. Я вдохнула аромат специй, ощутила, как они проникают в мои поры, обжигают язык. Когда голодная страсть только-только завладела мною, она подразумевала карри. Но тут не Англия, и я легко адаптируюсь к обстановке. Я заскреблась в дверь. Маисовые лепешки с начинкой из мяса, сыра, лука и бобов и острой подливой. Блинчики с мясом, толченая кукуруза с мясом и красным перцем. Смаковала бы их медленно, потихоньку. Я обессиленно привалилась к двери. Ну, где написано, что я должна так страдать? Во всех руководствах по беременности подчеркивается, как важно уступать этой самой насущной потребности. Легко им в книжках-то писать. Хорошо тем женщинам, которых не преследует призрак жирного прошлого. Моим же уделом было самоограничение, а награды – пьянящий успех. И вдруг столь неодолимый порыв. Ведь я хранила чистоту с самой свадьбы, ни разу не предавалась пищевым оргиям и уже даже начала верить, что страсть к еде оттеснили более благородные желания. Я твердо вознамерилась не использовать свою беременность как предлог для возврата к прошлому. И как легко было идти по стезе добродетели во времена утренней тошноты. Теперь же, как и прежде, меня ждет грех без удовольствия. Я печально откинула с лица волосы, смахивавшие на покрывало для покойника, и чуть ли не силком заставила себя сделать шажок. Прогулка закончилась шагов через 10. Прямо перед моим носом возникла дверь. Кегельман, везунчик. На двери красовалось объявление следующего содержания. Приглашаем всех повеселиться на Фастлейн. Ежегодный банкет в Кегельбане 3 июля с 6 до 9. Фуршет. $5 с человека. Все, кто желает поучаствовать в ночных соревнованиях в среду и четверг, добро пожаловать. Я облизнулась. Что еще за фуршет? И как мне считать, один человек плюс еще один и равняется 4? Мексиканское кафе «Мартино» может быть закрыто по каким угодно причинам. Признай свое поражение, Элли. Возвращайся в лодку и отчаливай обратно в голодный Менденхолл. Будучи крошкой Элли, ты, возможно, и снискала славу полуночного мародера за свои успешные ночные набеги на школьный буфет. Но женщина, в которую ты превратилась, не настолько бесстыдна, чтобы зайти в это сомнительное заведение ради того, чтобы твои ноги по ошибке приняли за кегли. Помни, ты должна поддерживать реноме кулинаров, должна подумать о своем браке. Бен и без того несчастен, будучи обвинен в связи, которой не имел. Ты должна побороть постыдное искушение. Элли, вернись, не делай этого, не ходи незваной гостьей на эту пирушку.